Глава вторая. Бандиты однорукие и двурукие. Гостиницу «Азия» в нашем городе знает каждый. Ее трудно не заметить. Старинное здание в самом центре. Красный, потемневший от времени кирпич, величественные колонны, атланты, держащие на своих плечах судьбы подъезда. Мало кто из горожан, каждый день пробегающих мимо всего этого великолепия, знает, чем на самом деле является это здание. От гостиницы давно уже ничего не осталось. Напрасно вошедший будет отыскивать глазами окошечко с надписью «Администратор». Нет ни администратора, ни даже швейцара. Входи, кто хочешь, но не выше второго этажа. На втором расположились офисы полутора десятка фирм. Выше – владение компании «Матушка», главного детища Петра Петровича Везьмикина, невинно убиенного злодея. Туда попасть трудно. Охрана, стальные двери – еще охрана, но мне туда и не надо. Войдя, я сразу повернула налево и очутилась в просторном зале. Раньше здесь находился гостиничный ресторан. Здесь горячие гости с Пламенного Кавказа, удачно сбывшие партию мимоз или мандаринов, оттягивались на полную катушку под хилый оркестрик. Теперь зал был наполнен старинными сооружениями весьма пестрой раскраски. Звуки были под стать предметам, раздавались выстрелы, что-то жужжало, урчало, звенело. Это был зал игровых автоматов, самый большой в городе. И если верить интервью, которое покойный Петр Петрович весьма часто давал газетчикам, именно этот зал, а также салон модной обуви «Сапожок» были главными столпами его бизнеса и основными источниками доходов. А основным поставщиком автоматов являлась фирма «Файл», генеральным директором которой был Олег Лукин, в прошлом бизнесмен средней руки, а ныне обитатель городского СИЗО и мой клиент. Я уже не раз бывала в этом зале, ориентировалась здесь неплохо. Потому сразу направилась в угол. Там, огороженная очередным одноруким бандитом, находилась неприметная узкая дверь. Дверь была заперта, требовалось стучать. Что я и сделала. Дверь приоткрылась, и я увидела неприветливую физиономию охранника. «Мне к директору, по делу», — твердо заявила я. «Для фраера, как и для сыщика, наглость — вторая удача. Да и прикид у меня был соответствующий. Пальто небрежно расстегнуто. Дама только что выпорхнула из авто. Под мышкой органайзер, в руке папочка. Деловая дама, сразу видно. Потому охранник, не задумываясь, распахнул дверь и лишь когда я проходила мимо, буркнул. Вообще-то звонить заранее надо. На что я, не оборачиваясь, заметила. Позвонила бы. Да в телефоне соты сломались. Директор зала располагался за второй дверью, уже широкой, отделанной под орех. Звали его Виталий, и это все, что я о нем знала. Войдя, я небрежно кивнула и, не ожидая приглашения, уселась в кресло. Стол перед Виталием был девственно пуст. Кроме телефона, там находился только калькулятор, на котором хозяин кабинета что-то высчитывал, перенося полученные результаты на бумажку. Увидев меня, он прекратил свое увлекательное занятие и уставился на посетительницу. «Я представляю фирму «Интерлиньяж», — твердо заявил я. «Торгуем автоматами. Я слышала, тут у вашего поставщика возникли проблемы. Так не можем ли мы его заменить? Видимо, я выдала моему собеседнику слишком большой объем информации за этот раз». На гладком челе Виталика пролегла морщина. «Чего ты не понял? Ну-ка повтори», — потребовал он. Я охотно повторила. «Автоматами мы торгуем. Хочу предложить вам партию. Новые, японские. Цены умеренные. А с чего вы решили, что нам они нужны?» «Ну, у вашего поставщика, у Лунина, проблемы», — растолковывала я ему. «Его забрали ведь, верно?» «Ну, забрали», — согласился Виталик. «А вам-то что? Ведь это он вам технику поставлял и ремонтировал». «Это кто тебе сказал? Нам разные люди поставляли. А ремонтируем мы сами. Я тут Лунина лично, в натуре. Ни разу не видел. А мне в его фирме ребята сказали, что у вас с ними контракт. Должны товар поставить, а тут такая незадача, рулить некому. Вот я и решила, как бы в растерянности протянула я. Ну это они тебя, блин, хорошо разыграли, а ты купилась». Виталик был в восторге. «Да на нам этот Лунин с его фирмой. Нам такие поставки делают, что ему и не снилось. Я, конечно, женщина, извиняюсь, мы тут по-французски все больше выражаемся». Я махнула рукой в знак того, что, мол, как же иначе между деловыми людьми. И вообще все это пустяк по сравнению с вечностью, точнее, с контрактом. «Значит, автоматы вам не требуются», — протянула я. «А может, периферия нужна? Или программы новые?» «Тоже нет. Но ведь что-то вам Лунин поставлял?» «Я точно знаю, у него с матушкой были большие дела». Веселье враз слетело с моего собеседника. На меня подозрительно уставились маленькие бесцветные глазки. «Какие такие дела? Вы, женщина, чего-то путаете. Тут не матушка, тут самостоятельная фирма соцветия, ясно? И вообще не советую совать нос куда не надо. Какая такая у вас фирма? Документики можно посмотреть? А ты что, следователь, чтобы документы смотреть? Я решил, что тоже могу изменить тон, изобразив возмущенную невинность. Документы ему. Покупать ничего не хочет, да еще проверять собрался». С этими словами я встала с кресла и направилась в коридор. Чутье подсказало мне, что беседу пора закруглять. Ничего я тут больше не узнаю, а неприятности, вот они, рядом. Они оказались ближе, чем я думала. Открыв дверь, я нос к носу столкнулась с охранником. «Ну-ка, Костик, придержи ее!» — скомандовал из моей спины, обиженный моим поспешным уходом, Виталик. «У меня к ней еще есть пара вопросов, а женщина чего-то торопится». Костик, повинуясь приказу, протянул ко мне руку. Этим он совершил большую ошибку. Народная мудрость гласит: «Не протягивай руки, рискуешь протянуть ноги». Что интересно, восточная мудрость, воплощенная в правилах дзюдо и каратэ-до, говорит то же самое. Конечности зря выставлять вперед не следует. Я провела захват, затем рывок, и грузный Костик, как пташка, полетел в сторону своего хозяина. Я же направилась прямо в противоположном направлении. Правда, несмотря на одержанную победу, двигалась я довольно быстро. Я не сомневалась, что в следующий раз моим противником будет не один неповоротливый Костик. Я не ошиблась. По коридору разнесся истошный крик Виталика. «Держи! Стерву в шляпе держи, братва! Ходу, ходу!» Я проскочил несколько метров до двери, распахнул ее, вроде никого. В зале крик директора фирмы «Соцветия» никто не услышал. Однако бежать через зал, оставляя в тылу своих преследователей, я не стала. Я видел хорошо накачанных ребятишек, лениво прогуливавшихся между автоматами. Не успею я добежать до середины зала, как команда шефа достигнет их ушей, и мне придется иметь дело сразу со всеми. Вместо того, чтобы бежать, я наоборот закрыла дверь и стала биться в нее. У моих преследователей должно было сложить впечатление, что дама, блин, в панике вообще ничего не сечет. Дверь не в ту сторону открывает. Бери ее голыми руками. Видно, я дергала дверь очень натурально. Мне поверили. Я почувствовала, что сразу 4 грубых лапы вцепились в меня. Попалась. Только это им и было и надо. И мне, представьте себе, тоже только этого и было надо. Первый удар назад левым локтем в живот одного преследователя. Хватка сразу ослабела. Делаем поворот направо, и киай! Следует удар уже кулаком в шею второго. Вторым оказался мой милый собеседник. От удара он сложился и мешком повалился на пол. Добавлю ребром ладони по шее охранника. Тоже на пол. Ну вот, полежите пока. Теперь можно и выйти. И не спеша, не спеша. Правда, один из ребятишек в зале смотрит как-то подозрительно. Видимо, какие-то звуки из-за двери все же донеслись. Поэтому мимо него следует идти еще медленнее, глядеть еще надменнее. Так, мы на улице. Заворачиваем за угол. А вот и подходящий подъезд. Шляпа летит в приготовленный пакет, на голову удружается кокетливая шапочка с помпоном. На пальто, накрывая его наполовину, накидываем цветастую шаль. Можно продолжать путь. Не успел я пройти половину квартала, как мимо меня промчались двое охранников, рыская глазами по сторонам. Сзади я услышала отдаваемые знакомым голосом команды: «В шляпе и в пальто! Деловая такая! Она далеко не ушла, ищите!» К счастью, место здесь было людное. А на остановке гостеприимно распахнул свои двери троллейбус. Никогда я так не радовалась давке при посадке и тесноте в салоне. Стиснутая между телами моих земляков, я с облегчением улыбнулась. Пронесло. Однако хватит радоваться. Улыбнулась разок, и достаточно. А то те же земляки не так тебя поймут. Происшедшее в Азии надо осмыслить. И прежде всего понять, кто кому врал. Олег Лунин своей Кате. Катя мне или Виталик директор, опять же мне. Виталик, похоже, не врал. Об этом свидетельствовало все его поведение. Он действительно никогда не вел дела с фирмой Файла и ее директором. Хотя у его хозяина, господина Везьмикина, такие дела были. Недаром Виталик так насторожился, когда я об этом заговорила. Запомним это обстоятельство и пойдем дальше. Врала ли мне Катя? Вряд ли. Зачем? Совершенно нелогично. Поэтому приходится предположить, что ноги у этого вранья растут от головы, то бишь от головы фирмы «Файл» и от семейства Луниных. Олег Лунин не поставлял фирме «Матушка» игровые автоматы. У него были дела спокойным, но какие-то другие. Какие? Чтобы выяснить это, попробуем зайти с другой стороны. Кстати, куда это я еду? На ближайшей остановке я покинул троллейбус и пересел на другой маршрут. Спустя некоторое время вышла и пошла, оглядываясь по сторонам. Я искала детский сад. Дело в том, что офис фирмы «Файл» располагался именно в детском саду. Лунин арендовал там две комнаты. Детский гомон подсказал мне, что я достигла цели. Обогнув песочницу, заваленную снегом, я распахнула дверь с соответствующей табличкой и вошла в уставленную компьютерами комнату. Эта часть моей сегодняшней работы обещала быть более легкой, чем первая. Теперь я играла роль не навязчивого продавца, а желанного покупателя. В комнате спиной ко мне сидел парень. Экран перед ним был освещен. На экране виднелся темный лес, по тропе двигалась фигурка. Вот возникла избушка на курьих ножках, но тут откуда-то с неба свалился Змей Горыныч. Парень застучал по клавиатуре, фигурка скрылась в лесу, супостат пронесся мимо. Я кашлянула. Никакого результата. Фигурка на экране вернулась на поляну и двинулась к избе на куроногах. На пороге возникла хозяйка с помелом. Игрок напрягся. «Молодой человек!» — громко произнесла я. Играющий вздрогнул, но от экрана не оторвался. Бабка взмахнула помелом, в ту же секунду парень нажал на клавишу, и герой на экране выхватил меч-кладенец. Борьба добра со злом вступила в очередную стадию. Я обогнула стол, подошла к игроку и встала к нему лицом. Это был совсем молодой парнишка, лет 19, не больше. Тонкие черты лица, очки с толстыми стеклами. Типичный мальчик из интеллигентной семьи, находящийся в той стадии компьютерной болезни, когда излечение еще возможно, но уже весьма затруднено. «Молодой человек, я к вам по делу!» — крикнула я ему, как глухому, и провела рукой между экраном и его глазами. Парнишка досадливо поморщился, кажется, даже взглянул на меня, но более развернутой реакции не последовало. Тогда я решилась на последнее средство. Подойдя к розетке, вынул из нее сетевую вилку компьютера. Экран погас, мой интеллигентный мальчик испустил личный раздельный вопль и кинулся к розетке, но я твердо встала на его пути. Я пришла по делу, теперь я говорила с ним не как с глухим, но как с идиотом. «Это фирма «Файл»?» Игрок глубоко и печально вздохнул. Видимо, он понял, что просто проигнорировать меня и продолжить игру не удастся. Поэтому самая правильная тактика в этой новой игре под названием «Незваный посетитель» заключалась в том, чтобы как можно быстрее удовлетворить мое глупое любопытство, ответить на все дурацкие вопросы, и тогда я уйду. «Да, фирма «Файл», — быстро ответил он. «Что вы хотели?» «Я хотела купить у вас несколько компьютеров, пару игровых автоматов и десяток программ. Вы же торгуете всем этим?» Мой вопрос привел юношу в крайнее замешательство. «Мы...» — промямлил он. «Мы вообще-то... Нет, мы, в общем, торгуем, но...» «Что? У нас один расчетный счет закрыт, а другой мы еще не открыли. И не надо. Я плачу наличными. Устроит?» «Да, конечно, только, знаете, сейчас компьютеров нет. Хорошо, я пока возьму автоматы. Вот этот и этот. Но почему нет компьютеров? Я готова взять вот этот». Я ткнула пальцем в экран, от которого только что был оторван мой собеседник. Он дернулся, словно злая тетя хотела тут же схватить его любимую игрушку и унести с собой. «Это оборудование фирмы. Не продается», — как можно тверже произнес юноша. «Ну, хоть что-то у вас продается», — настаивала я. «Ведь у вас фирма по продаже вычислительной техники и автоматов. Мне сказали, что у вас можно приобрести. А кто вас к нам направил?» — заинтересовался офисный мальчик. «Меня направили из фирмы «Соцветие», — легко солгала я. «Сказали, что получили от вас несколько партий техники». «Правда?» — удивился он. «Может, это через Митрохина происходило? У нас, по правде сказать, дело идет неважно. Сколько я здесь сижу, еще ничего не продали, и покупатели не приходили. Вы первая». «И давно вы здесь работаете?» — поинтересовалась я. «Третий месяц. Я поначалу все ждал, что кто-то придет, каталоги вон приготовил». Он кивнул на задвинутый в угол столик, на котором действительно стопкой лежали специальные издания. Кажется, их успел покрыть изрядный слой пыли. Шефа пару раз спрашивал, может, нам рекламу дать? А он мне, твое дело, мол, сидеть в офисе и отвечать на звонки. А что, звонят? Очень редко. Мне шеф дал точные инструкции, как на какой звонок отвечать. Чаще всего следовало отвечать, что его самого нет и неизвестно, когда будет. Чем дальше по времени отходила игра, от которой я оторвала этого парня, тем охотнее он говорил и тем больше походил на нормального человека. Как видно, он сильно одичал в пустой комнате детского сада. Ему хотелось выговориться. Иногда звонят и не спрашивают его, а сразу диктуют, что ему передать. Какие-то шифровки, ничего не поймешь. Это надо передавать ему сразу, разыскивать его по домашнему телефону или по пейджеру и передавать. А что за шифровки? Там только цифры, ну, например, 2/3/7 по 350/16. А кто такой Митрохин? Это компаньон шефа. Я его всего один раз видел. Они вдвоем сюда зашли, закрылись в кабинете. Парнишка кивнул на дверь второй комнаты. Часок поговорили и ушли. А ты хоть знаешь, что твоего хозяина арестовали? Что? Правда? Его изумлению не было границ. Так вот почему вчера с обыском приходили. Вчера? Да, двое. Показали какую-то бумажку вроде ордера. Может, постановление? «Да, правильно, постановление. Открыли кабинет, все там осмотрели. Только ведь там нет ничего, я знаю. У него и стол пустой. Я как-то раз дискету чистую искал. Залез. Ничего там нет, только открывалка, да эти... Бутылки? Нет, он не пьет. Эти...» Он засмущался. «Их еще изделиями называют. Я догадалась, о чем идет речь. Ну и что? Ты об обыске-то шефа постарался доложить?» «Конечно». По телефону никто не отвечает, из пейджера никто не звонил. Но такое бывало. Он иногда исчезал дня на 3-4. Я во все глаза глядел на своего собеседника. Первый раз в жизни я видела живого, невыдуманного зиц-председателя фунта. И такого молодого. Ясно, что офис в детском саду был лишь прикрытием, как была прикрытием и торговля вычислительной техникой. Олег Лукин получал доходы от какой-то другой деятельности. Интересно, какой? А как мне найти этого Митрохина? Поинтересовалась я. «Может, он мне что продаст?» «Вряд ли», — покачал головой парень. «Он чем-то другим торгует. Во всяком случае, в технике он совсем не сечет. А телефон, если хотите, я дам». Он продиктовал мне номер, я записала и повернулась, чтобы уходить. И тут мне в голову пришла еще одна мысль. «Дай мне на всякий случай домашний телефон Лунина. Я с его женой поговорю. Мой собеседник уже опять сидел перед компьютером. Однако игра еще не включилась, и потому он оставался пока доступен для общения». «Жена?» – удивился он. «Никогда по этому телефону никто, кроме самого Олега Евгеньевича, не отвечал». «Ладно, записывайте». Он продиктовал номер, и мне действительно пришлось его записать. Дело в том, что это был совсем другой номер, чем домашний телефон Луниных, который мне дала Катя.